«Кто бил?» — голос Кэрол прервался. «Кто бил?» «Заткнись!» — Лиз уронила трубку и заткнула уши. Бобби смотрел на нее с возрастающим ужасом. Кэрол обернулась к нему. По ее щекам снова катились слезы. В ее глазах было понимание. «Да, понимание. Того рода, — решил Бобби, — которое пришло к нему, когда мистер Маккон старался его обжулить». «Они погнались за ней», — сказала Кэрол. «Она попыталась уйти, а они погнались за ней и заставили вернуться». Бобби уже знал. Они гнались за ней по коридору отеля. Он видел это. Не помнил где, но видел. «Пусть они перестанут. Пусть я перестану это видеть», — закричала Кэрол. «Она отбивается, но вырваться не может. Она отбивается, но не может вырваться». Тед сбросил столик на пол и с трудом поднялся на ноги. Его глаза горели. «Обними ее, Кэрол. Обними изо всех сил, и тогда это кончится». Кэрол обхватила здоровой рукой мать Бобби. Лиз, шатаясь, попятилась и чуть не упала. Ее туфли зацепилась за ножку дивана. Она устояла, но трубка скатилась на пол возле кроссовки на вытянутой ноге Бобби. Из нее доносилось сердитое жужжание. На мгновение все застыло в этом положении, будто они играли в статуи, и водящий закричал «Замри!». Первой сделала движение Кэрол, отдернув руку от Лиз Гарфилд и отступив. Слипшиеся пряди волос падали ей на глаза. Тед подошел к ней и хотел положить руку ей на плечо. «Не прикасайся к ней!» — сказала Лиз, но машинально, бессильно. Чтобы не вспыхнуло в ней при виде девочки на коленях у Теда Бротигена, теперь поугасло, во всяком случае, пока вид у нее был совсем измученный. Тем не менее, Тед опустил руку. «Вы правы», — сказал он. Лиз сделала глубокий вдох, задержала воздух, потом выдохнула. Она посмотрела на Бобби, отвела глаза. Кэрол рассказала маме Бобби о том, как большие ребята схватили ее в парке, и как сначала все было вроде как одна из их шуток. А потом Гарри начал бить ее по-настоящему, а двое других держали. Щелчок у нее в плече напугал их, и они убежали. Она рассказала Лиз, как Бобби нашел ее через 5 минут, а может, через 10. Боль была такая сильная, что она не знает, сколько минут прошло, и принес ее сюда. И как Тед вправил ей плечо, но сначала дал ей пояс Бобби ловить боль. Она нагнулась, подобрала пояс с пола и показала Лиз проколы, оставленные ее зубами. Показала с гордостью и смущением. «Всю я не поймала, но очень много». Лиз бегло взглянула на пояс и обернулась к Теду. «А зачем вы разорвали ее блузку, шеф?» «Он не разрывал!» — крикнул Бобби, внезапно обозлившись на нее. «Он разрезал ее, чтобы осмотреть плечо и вправить его, и не сделать ей больно лишний раз. Так я же принес ему ножницы сам. Почему ты такая глупая, мам? Почему не понимаешь?» Лиз размахнулась, не оборачиваясь, захватив Бобби врасплох. Тыльная сторона ее ладони впечаталась в его лицо сбоку. Указательный палец даже ткнул его в глаз, и голову ему пронзила острая боль. Его слезы разом высохли, словно в качавшем их насосе произошло короткое замыкание. «Не смей называть меня глупой, Бобби-бой», — сказала она. Кэрол со страхом смотрел на крючконосую ведьму, которая вернулась на такси в одежде миссис Гарфилд. «Миссис Гарфилд!» которая убегала и дралась, когда уже не могла больше бежать. И в конце концов они сделали с ней то, что хотели. «Не надо бить Бобби», — сказала Кэрол. «Он не такой, как они». «Он что, твой мальчик?» — Лиз засмеялась. «Верно? Ну ты молодчина. Но я открою тебе один секрет, детка. Он точно такой же, как его папочка». И все они остальные. Пойдем в ванную. Я тебя умою и подберу, что тебе надеть. Черт, ну и вид».